Глава 14. Такого воя Суки еще не слышала. Она не испугалась, поскольку ничего тревожного или пугающего в нем не было. Воющий голос не жаловался. Он бунтовал, выплескивая ярость и сомнения. Минуя уши, вой проникал глубже, в самую душу. Суки проснулась и увидела сидящего Тиновина. Он громко выл, широко раскрыв рот. Суки позвала его по имени, но Тин не откликнулся. Может, кошмар приснился? Женщина взяла его за плечи и встряхнула. Тело парня было прямым и жестким, как палка. «Тинвин! Тинвин, успокойся!» Несколько раз крикнула она, обхватив руками его голову. Это подействовало. Тин повалился на циновку, свернулся калачиком, подтянув ноги к груди. Сукхи баюкала его, как младенца. Вскоре он заснул. Проснувшись, как всегда, на рассвете, Сукхи почувствовала, что воспитанник не спит. Тин всхлипывал. Она шепотом окликнула его, но Тин не отозвался. Тогда Сукхи быстро встала, завернулась в лонги, натянула кофту и свитер. Тина прикрыла одеялом. Наверное, мальчишка простудился. Вчера он вернулся позже обычного. А что еще более странно, его привели трое незнакомых парней. Вид у него был жуткий. Весь в грязи, лоб разбит. Не сказав ни слова, улегся на циновку. Суки разожгла огонь в очаге, чтобы покормить Тина. Горячий куриный суп и рис с карри пойдут ему на пользу. Тинвин отстраненно съел то, что она ему принесла, и вновь лег. Суки ушла на кухню и не сразу услышала надрывные звуки, доносящиеся из комнаты. Вбежав туда, она увидела Тину открытого окна. Он стоял на коленях и исторгал в окно все, что недавно съел. Его тело отчаянно сотрясалось от спазм. Казалось, он готовится перейти в вечность, поэтому торопится выбросить из себя все бренное. Тина рвало до тех пор, пока изо рта не пошла зеленоватая, отвратительно пахнущая слизь. Сукхи сила оторвала его от окна и уложила на циновку. Тин беспомощно шарил в поисках ее руки. Сукхи села рядом, положив его голову себе на колени. У Тина тряслись губы, дышал он с трудом. Тинвин не знал, спит он или бодрствует. Он утратил всякое представление о пространстве и времени, его чувства обратились внутрь. Белый туман перед глазами сменился зловещей тьмой. В носу оставался зловонный запах исторгнутой пищи. Уши воспринимали лишь телесные звуки, шум крови, урчание в животе и, конечно же, удары сердца. Но всем сейчас правил страх. Его кошмар не имел ни имени, ни голоса, он просто был, пронизывал каждую клетку тела. Страх правил и мыслями, и снами. В бреду Тин слышал биение сердца Мими. Он звал ее, но она не отвечала. Тогда Тин бросился на звук сердца и никак не мог ее догнать. Он бежал все быстрее, а Мими куда-то ускользала. Он мчался, пока не свалился от изнеможения. В другом кошмаре Тинвин видел Мими, сидящей на табуретке. Шел к ней, обрадованный, и вдруг земля разверзалась, и он проваливался в бездну. Тин падал в темноте и тщетно пытался хотя бы за что-нибудь уцепиться. Становилось все жарче, и, наконец, он провалился в огненное болото. Потом кошмар повторялся с самого начала. Но что мешало ему до конца увидеть сон, в котором он умирал? Тин вовсе не боялся смерти. Он страшился всего остального. Каждого прикосновения, слова, мысли, каждого удара сердца и даже очередного вдоха. Ему было трудно шевелиться, он не мог есть. Чай, который Сукьи насильно вливала ему в глотку, он тут же выплевывал. Слышал голос Сукьи, но откуда-то издалека. Чувствовал прикосновение ее рук, но сомневался, она ли это или это его воображение. А в голове снова и снова звучали слова Умая. «Запомни, Тинвин, есть лишь одна сила, превосходящая страх. Любовь». Но знал ли учитель, какая сила способна одолеть страх любви? Так прошло два дня, а видя, что воспитаннику не становится лучше, Сукхи принялась его лечить. Несколько часов подряд она натирала его снадобьями из целебных трав. Сукхи почти не спала. Она забыла о домашних делах и об уборке богатой виллы, стараясь не отходить от Тина. Он не жаловался на боль, не кашлял. У него не было жара, наоборот. Его тело казалось Сукхи чересчур холодным. Добрая женщина не знала, какой недуг снедает ее подопечного, однако догадывалась, что это не просто телесное заболевание. Это вопрос жизни и смерти. У кого спросить совета? Суки с одинаковым недоверием относилась к врачам маленькой местной больницы и к знаменитым астрологам, жившим в Калое окрестных деревнях. Если кто и способен помочь, то это Умай. Скорее всего, происходящее с Тином даже не болезнь. Вдруг мальчишка случайно пробудил духов и демонов, которые обитают в каждом человеке и ищут удобный повод, чтобы вырваться наружу. Поставив рядом с Тином большую кружку чая, Суки поспешила в монастырь. Вернувшись, она застала подопечного в той же позе. Умай ничего ей толком не посоветовал. Суки подробно объяснила, как Тин провел все эти 3 дня и 3 ночи, однако ее рассказ ничуть не взволновал старого монаха. Он произнес лишь туманные слова о вирусе любви. Если она правильно поняла, такой вирус живет в каждом человеке, но поражает очень-очень немногих. Когда вирус любви пробуждается, душа и тело человека оказываются во власти страха и смятения. Да, он не может ни есть, ни спать, ни двигаться, ни говорить. Однако смертельные исходы крайне-крайне редки. В большинстве случаев со временем хватка вируса слабеет, и человек выздоравливает. В большинстве случаев, но не во всех. Суки вспомнился ее двоюродный дед, пораженный вирусом любви. Целых 37 лет он лежал, не вставая, не разговаривал, не ел. Возможно, бы умер от голода, если бы родные с ангельским терпением не кормили его насильно 3 раза в день. С таким же ангельским смирением они убирали из-под него все то, что выбрасывало живущее по своим законам тело. Еще юношей этот человек полюбил дочь своих соседей и мечтал на ней жениться, однако родители отдали ее за другого. Вот тогда он и слег. Или взять ее племянника. Парень влюбился в местную девчонку. После заката он приходил к ее дому и распевал романсы. В этом не было ничего удивительного, так издревле повелось в здешних местах. Странно другое. Девушка не отвечала ему взаимностью, да ее родителям он не нравился. Но племянник Суки не останавливался. Теперь он пел не только на закате, но и днем, забывая о работе. Потом стал исполнять серенады ночи напролет. Братья были вынуждены силой уводить его домой. Семья девушки пригрозила, что пожалуются властям. Тогда несчастный влюбленный забрался на дерево авокадо, что росло во дворе родного дома, и пел, сидя на ветке. Где-то через месяц, к немалому облегчению родных и соседей, он потерял голос и мог лишь шептать слова песни, повествующей о вечной любви. Память услужливо подбрасывала Суки все новые и новые истории о крестьянах и монахах, торговцах, ремесленниках, погонщиках, потерявших голову от любви. Более того, среди безнадежно влюбленных было даже несколько англичан. «Может, это связано с нашими местами?» — думала Суки. «Недаром белые люди так ценят Кало за чистый воздух и красивую природу, но ведь за все эти блага нужно платить. Ну, вот кто-то и расплачивается. Может, в других странах такого вируса нет?» Она об этом спросила у старого монаха. Умай лишь усмехнулся и ответил, что вирус любви живет во всех местах и у всех людей. И особенности Кало тут ни при чем. Суки растерла в ступке листья эвкалипта и держала их возле носа Тина, чтобы у него проснулось обоняние. Напрасно. Тогда она попробовала размятые цветы гибискуса и жасмина. Снова безуспешно. Она растирала ему голову и ноги. Тинвин не отвечал. Его сердце продолжало биться. Он дышал, но иных признаков жизни не подавал. Он спрятался в мир, куда Суки не было доступа. Утром 7-го дня в дверь постучали. Открыв, Суки увидела незнакомого парня, на спине которого сидела Мими. Эту девочку она видела на рынке, и по скупым рассказам Тина знала, что он проводит с Мими все свободное время. «Здравствуйте, тетушка Суки», — сказала Мими. «Дома ли Тинвин?» «Дома, только он болеет. А что с ним?» «Сама не знаю. Не говорит, не ест. Хорошо еще, что дышит. А можно мне его увидеть?» Суки открыла дверь в единственную комнату их хижины. Тинвин лежал неподвижно. Его лицо исхудало, отчего нос стал казаться еще больше. Кожа приобрела пепельный оттенок и выглядела безжизненной. Он не притрагивался ни к рису, ни к чаю. Мими слезла со спины брата и подползла к Тину. Сукхи залюбовалась изяществом, с каким двигалась увечная девочка. У нее язык не повернулся бы назвать Мими калекой. Мими осторожно приподняла Тина, положив его голову себе на колени. Потом склонилась над ним, заслонив лицо водопадом длинных черных волос. Она что-то шептала ему на ухо. Брат Мими вышел из комнаты, Сукхи тоже. Она заварила гостям чай и на старой сковороде поджарила подсолнечные дынные семечки. Потом Сукхи вышла в сад и усела в тени дерева авокадо. Она смотрела на поленницу дров, аккуратно сложенных у боковой стены дома, на пень, где время от времени рубила курам головы. Взгляд Сукхи скользил по огороду и разваливающейся скамейке, которую, должно быть, делал еще отец Тина. Во дворе кудахтали полдюжины прожорливых несушек. Сукхи чувствовал, как в душе нарастает волна печали. Знакомое состояние. Сукхи его ненавидела и отчаянно с ним сражалась. Чаще всего ей удавалось погасить грусть в самом зародыше, однако сейчас это чувство разрасталось и набирало силу. Причин печалиться не было. Неужто опять жалость к самой себе? С ней Сукхи сражалась еще яростнее, чем с тоской, ведя многолетние бои. Может, это из-за таинственной болезни Тина? Из-за страха его потерять? Может, на нее опять накатило ощущение беспросветного одиночества? Да разве мало на свете одиноких людей? Вон Тинвин, например, и ее сестра. Да, по сути, каждый человек одинок, только некоторые это чувствуют, а другие нет. И вдруг Сукхи услышала песню. Она раздавалась из дома, но была настолько тихой, словно доносилась с противоположного конца долины. Красивый девичий голос выводил мелодию, которую Сукхи прежде никогда не слышала. Ей удавалось разобрать лишь отдельные слова, но сколько у них было любви и страсти! Сукхи вдруг подумала, что такая песня способна усмирить духов и демонов. Ее печаль тоже слабела. Сукхи, как зачарованная, сидела под деревом. Она боялась пошевелиться, словно малейшее движение могло нарушить это волшебство. Голос Мими наполнял дом и сад, проникая повсюду. Под его нежным напором отступали все привычные звуки. Щебетание птиц, стрекот цикад и лягушачье кваканье. Оставалась только песня, обладавшая силой целебного снадобья. Сукхи казалось, что в ее немолодом теле открываются все поры и клеточки. Она подумала о тени и поняла, что больше не надо за него бояться. Сила пения Мими проникнет через все барьеры, которые он возвел вокруг своей жизни. Тину нигде не спрятаться от этой удивительной мелодии. Песня была лучшим лекарством от вируса любви, о котором говорила Май. Сукхи неподвижно сидела под деревом, пока глаза не начали слипаться. Ее разбудила прохлада наступившего вечера, стемнело. Проснувшись, Сукхи зябко поежилась от холода, а пение продолжалось, такое же нежное и прекрасное. Сукхи встала и пошла в дом. На кухне горела свеча, вторая была зажжена в комнате. Мими все так же сидела рядом с Тином, держа его голову у себя на коленях. Парень оживал, становясь прежним Тином. Брата Мими в доме не было. Сукхи тихо спросила, не хочет ли гостья подкрепиться или отдохнуть. Мими просто покачала головой и продолжала петь. Сукхи прошла на кухню, съела немного холодного риса с авокадо. Она устала и чувствовала, что ее помощь Мими не требуется. Вернувшись в комнату, Сукхи достала для гостьи циновку и одеяло и легла спать. Утром, когда она проснулась, в доме было тихо. Сукхи огляделась. Рядом спали Тинвин и Мими. Сукхи встала и удивилась. Очень давно она не поднималась с такой легкостью. А у нее ничего не болело. Даже тело стало заметно легче. Продолжая изумляться, она пошла в кухню, приготовила себе чай, потом занялась завтраком. Тинвин и Мими проснулись около полудня. День был теплым, но не жарким. Сукхи работала на огороде и краешком глаза увидела, как из дома вышел Тин, неся на спине Мими. Сукхи показалось, будто за эти дни он стал старше, а может, это просто следы страданий? Мими говорила ему, куда идти. Тин прошел вдоль поленницы, не задев ни табуретку, ни колоду, на которой Сукхи колола дрова. Потом они сели на скамейку возле стены. Тогда Сукхи бросила мотыгу и подошла к ним. «Проголодались?» — спросила она. «Кажется, да», — ответил Тинвин. А вот голос у него изменился, стал ниже. «И пить очень хочется», — добавил он. Сукхи приготовила рис с карри и чай. Оба ели медленно. Сукхи казалось, что с каждым проглоченным куском Тин становится живее и сильнее. После еды Тин объявил, что они с Мими пойдут прогуляться, а потом он отнесет ее домой. Сукхи может не беспокоиться, он прекрасно себя чувствует и крепко стоит на ногах. Тин обещал вернуться до темноты. По крутой тропе они поднялись на гребень горы и пошли по нему. Внимание Тина было поглощено дорогой. Интересно, сможет ли он снова целиком довериться глазам Мими и с ее помощью искусно обходить все препятствия? «Ты помнишь прошедшие дни?» — спросила Мими, когда они устроили привал. «Почти нет», — ответил Тин. «Кажется, я все время спал. Не мог понять, сплю я или нет, и звуков никаких не слышал, только странное бульканье». «А что случилось с тобой?» «Да я сам не знаю, был одержим». «Чем?» «Страхом». «И чего же ты боялся?» «Потерять тебя. Я пришел к твоему дому, а там пусто». Расспросил соседей, но они не знали, куда вы исчезли, но мне стало страшно. Я успокаивал себя как мог, но ужас нарастал. Я боялся, что мы больше никогда не встретимся. «Где ты была?» «Мы ходили в горную деревню. Там умерла наша родственница, ее младший сын позвал нас на похороны. Путь туда не близкий, мы вышли еще затемно». Мими прильнула к самому его уху и прошептала. «Тебе не нужно бояться. Ты не можешь меня потерять. Я часть тебя, как ты часть меня. Ну что, идем дальше?» Тинвин встал. Эти прекрасные слова еще звенели у него в ушах. Он шагал легко и весело, как вдруг левая нога ступила в пустоту. Яма. Наверное, заросла травой, и Мими ее не увидела. Тин замер, а затем начал пятиться, нащупывая землю. Он качнулся в бок и, не удержавшись, покатился по склону. Падая, подавил желание прикрыть руками лицо. Вместо этого еще крепче держал Мими. Он не знал, сколько продлится их кувыркание и где они окажутся в итоге. Их с одинаковой вероятностью могло вынести в траву, на камни или в гущу колючих кустарников. Тин повернул голову в бок, прижавшись подбородком к груди. Мими крепко цеплялась за него. Теперь они скользили по травянистому склону, а затем покатились, будто связанные бревна. Да, они упали. Но не в пропасти, не на камни. Вокруг была мягкая шелковая трава. Они находились в ложбине. И только сейчас Тинвин почувствовал, как крепко они держались друг за друга. Когда кувыркание закончилось, Мими оказалась верхом на нем, и ему не хотелось отпускать девушку. Ее сердце билось учащенно. Тин не только слышал его, но и чувствовал. Мими была совсем легкой, даже легче, чем когда сидела у него за спиной. Сейчас Тин ощущал не только ее руки. Грудь Мими приживалась к его груди, а ее живот к его животу. Их лонги распахнулись, а голые ноги тесно сплелись. Тином овладело незнакомое чувство. Ему вдруг захотелось большего, чем вот так просто лежать, слушая дыхание. Он хотел обладать Мими, отдать ей всего себя, стать с ней одним целым и принадлежать ей. Стыдясь своего желания, Тин отвернулся. «Не поранился?» — спросила Мими. «Легкие царапины, а ты?» «Я даже не поцарапалась». Мими смахнула землю с его лица, вытерла лоб и пыль в уголках рта. Всего на мгновение их губы соприкоснулись. Тин вздрогнул. «Сможешь идти?» — спросила она. «А то дождь собирается». Тинвин встал, и Мими привычно уселась ему на спину. Они пошли по полю. Вскоре Тин услышал шум реки, точнее, рев. За неделю дождей мелкая речушка превратилась в неистовый поток. Вода успела проделать небольшой овраг. Вниз по течению был мост, но до него долго идти. По шуму воды Тин попытался определить глубину, наверное, никак не меньше 10 футов. «А какая ширина речки в этом месте?» — спросил он у Мими. «Футов 6 или 7, а может, даже и шире. Как же нам перебраться на другой берег?» Мими посмотрела по сторонам. «А тут неподалеку бревно переброшено. Идем». только валун не задень. Бревно было сосновым и довольно узким. Его окорили и старательно обрубили ветки, но наспех сделанный мост, как и многое в мире, предназначался для зрячих людей. «Куда теперь?» — спросил Тинвин. «По этому бревну страшно идти», — задумчиво ответила она. «Страшно, если смотришь, особенно вниз, а мне отвлекаться не на что». Тин осторожно ступил на бревно, ощупывая его пальцами ног. Мими попробовала направлять его, но он покачал головой. «Доверься мне». Он шел слегка боком, вынося вперед то одну, то другую ногу. Даже не столько шел, сколько скользил по бревну, исследуя ступнями шершавую поверхность. Сердце Мими настороженно билось. Снизу и с боков шумела вода. Наверное, они были почти на середине речки. Бревно угрожающе поскрипывало и прогибалось под тяжестью двух тел. Тин двигался медленно. Ни разу не поскользнулся и не споткнулся. У Мими закружилась голова, и она закрыла глаза. Да, Тин был прав. Когда не видишь воду, становится легче. Нужно только забыть, где находишься. Шажки Тина были совсем черепашьими, пока он не услышал, что шум воды зазвучал глуше. Они перебрались на другой берег. Обрадованная Мими запрыгала на спине, а потом поцеловала Тина в щеки и в шею, а у него от возбуждения подогнулись колени. Тин оступился и с большим трудом удержался на ногах. Совсем рядом загрохотал гром. Тин испуганно замер. Он даже зрячим боялся гроз. «Я вспомнила, тут неподалеку есть пустая хижина», — сказала Мими. «Может, успеем туда до грозы?» Тинвин побежал вдоль берега. Мими направляла его, нажимая то на левое, то на правое плечо. Начался дождь, теплый и даже приятный. Вода стекала с их носов и подбородков. Мими настолько тесно прижалась к его спине, что Тин чувствовал, как подрагивают ее мягкие груди с двумя острыми сосками. Хижина оказалась маленькой, деревянной, без окон. На ее полу едва умещались две циновки, но, помня о дождях, неизвестный строитель покрыл крышу жестью. Сейчас ливень барабанил по ней тысячами сердитых кулачков. Дождевая стена почти целиком скрывала реку, противоположного берега уже не было видно. Гроза бушевала у них над головой. Каждый раскат грома заставлял Тина вздрагивать, но скорее по привычке. В первый раз он был даже рад грозе. Мими заткнула уши и закрыла глаза, чтобы не видеть слепящих молний. В хижине было душно, и очень скоро их тела, мокрые от дождевой воды, начали покрываться потом. Мими вытянулась на травяной подстилке. Сегодня Тинвин не положил ей голову на колени, как делал всегда, а сел, скрестив ноги у нее в изголовье. Его руки гладили черные волосы, лоб, брови, нос, губы. С особой нежностью Тин ласкал ее щеки. Пальцы Тина не успокаивали Мими, а как-то непривычно будоражили. Каждое прикосновение заставляло сердце биться все быстрее. Тин нагнулся и поцеловал ее лоб, потом нос. Его язык коснулся ушей и горла. Мими замирала от наслаждения. Тин дарил ей незнакомые, но такие приятные ощущения. Его руки гладили ей виски и кончик носа, ласкали глаза и губы. Мими приоткрыла рот от удовольствия, ей казалось, что Тин впервые до нее дотрагивался. А потом Тин снял с себя мокрую рубашку. Мими закрыла глаза. Ее дыхание стало медленным и глубоким. Тин ласкал ее ноги, каждый палец и ноготь, потом выше, до лодыжечных косточек. Его рука доходила до края лонги и опускалась вниз. Один раз, второй, Мими задрожала. Она слегка задрала рубашку, обхватила голову Тина и уложила себе на голый живот и слушала удары его сердца, неторопливые, но громкие и сильные. Тин почувствовал, как участилось дыхание Мими. Его затылок утыкался ей в пупок. Его пальцы скользили над ее телом, почти не дотрагиваясь до кожи. Напряжение, возникавшее между кончиками пальцев и телом, будоражило сильнее прикосновения. Потом рука Тина осторожно скользнула под лонги и стала опускаться ниже, пока не уткнулась в волосы на лобке. Тогда Тин встал на колени. Мими видела, как натянулась ткань его лонги, и под ней проступили очертания остроконечного шатра. Ее смутило не само зрелище, не пальцы Тина, а собственное желание. Дыхание Мими становилось все чаще и громче. Тин осторожно убрал руку. Мими хотела продолжения, но он положил голову ей на грудь и замер. Тин ждал, пока не успокоится сердце любимой, и ждать пришлось довольно долго. Мелодия сердца — звук, который Тин всегда воспринимал с величайшим почтением, особенно когда речь шла о Мими. Сейчас сердце девушки билось всего в нескольких дюймах от его уха. Тину казалось, что он смотрит сквозь щелочку в глубины ее мира, где главным звуком были эти удары. Удивительно красивые и ни с чем не сравнимые.